Глава 50. «Где это мы?» — с интересом озираюсь по сторонам, разглядывая просторный холл незнакомой квартиры. Сдержанно, дорого и очень красиво. Я ожидала, что мы поднимемся обратно домой, к Наилю, но вместо этого пришлось спуститься с ним на парковку. Путь до премиального жилого комплекса занял всего 10 минут, и теперь, находясь в полном замешательстве, я пытаюсь сообразить, что происходит. К тебе в гости приехали. Гимаев вкладывает в мою ладонь ключ-карту, которой только что дверь открывал. Резко вскидываю голову, шокированно смотрю ему в глаза. Он ведь не серьезно сейчас? Ты меня купить, что ли, решил? Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Подобного поворота событий я не ожидала и нахожусь в полнейшем замешательстве. Сегодня стало понятно, что проблемы с доверием у Гимаева пожестче моих. Сначала родной отец подвел, допустив истязание над матерью, а после жена сбежала. Наиль пробывшую жену не вспоминает, и я решила, что ему тяжело даются мысли о ней. Блокирует каждую, чтобы избежать новой боли. Почему сразу купить? Просто рассматривал разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности и ни от кого не зависела. Собственное жилье — это фундамент. Наиль берет меня за руку и ведет вглубь квартиры. Предлагая тебе остаться со мной, я не жду, что ты будешь в восторге от перспективы совместного быта. Со мной непросто, я привык жить один и порой веду себя не сдержанно. Но мы можем начать все сначала. Видеться, когда нам обоим будет удобно, а дальше посмотрим. Смотрю на него зачарованно, ничего не отвечая. У меня никогда не было собственного жилья. Совместное с мужем не в счет, и мне кажется, Наиль шутит. Зачем так заморачиваться, если с гораздо меньшими усилиями можно любую заполучить? Признаться честно, я ожидал иной реакции. Усмехается. «Значит, когда белка обсохла и принялась жрать орехи, ты от счастья едва ли не прыгала, несмотря на температуру высокую. А сейчас молчишь. Ладно, зайдем с другой стороны». Мы проходим мимо роскошной гостиной, и мне хочется остановиться на пару мгновений. Невероятно красиво. Сочетание нескольких оттенков коричневого, от кофейного цвета стеллажей до молочного потолка и умеренного серого, который преобладает в дизайне, производит на меня неизгладимое впечатление. Несмотря на минимализм, интерьер выглядит замечательно. «Там подушки бирюзовые. Ты запомнил?» Скольжу взглядом по дивану. Я ему рассказывала о своем любимом отеле в Париже. Мы в нем останавливались, когда у нас были кейсы ночевки, случаи, когда самолет летит обратно через несколько часов. Свободное время мы проводили в отеле, имея возможность немного поспать. Так вот, там во всех номерах на кроватях в качестве декора лежали небольшие бирюзовые подушечки, и, зарывшись в них, было очень удобно в сон погружаться. Прошло несколько лет, а ассоциация с уютом у меня осталась. В ответ слышится приглушенный смешок. Через несколько десятков шагов Наиль заталкивает меня в помещение, которое по стилю напоминает кабинет. Только оглядевшись и не найдя письменного стола, я понимаю, что это комната отдыха. Два широких кресла с мягкими подлокотниками, разделенные столиком, много живых цветов и огромный цилиндрический аквариум. От пола до потолка. «Рыбки сдохнут, если ты уедешь в Катар», — расплывается в улыбке. «Будет жаль, их тут много». «Переговорщик ты так себе, если честно». Пытаюсь держаться серьезно, а у самой внутри бушует ураган эмоций. Я вижу, чувствую, как он старался, и это обезоруживает. Он ловко занимает ближайшее кресло и рывком усаживает меня к себе на колени, перехватывая ладонями мою талию. «Поверь, с тобой я стараюсь быть максимально корректным и сдержанным. То, что ты видишь, — это верх допустимого предела. Выдыхает мне в ухо. Если этого мало, то остается тебя только принудить». Прячу улыбку, опускаю голову на его плечо. Боже мой, только бы не пожалеть. Прекрасно понимаю, что значит быть одному во всем мире. Он может ничего не говорить, его чувства понятны без слов. Навряд ли у него в окружении есть еще люди, которые так хорошо разбираются в гранях одиночества и в ощущениях полной ненужности. Сделав глубокий вдох, он медленно выпускает воздух из легких, опускает ладонь мне на голову, легко поглаживает. Я испугался, когда ты ушла. Это странно, учитывая, что покинуть пределы страны я не могу, во всяком случае, без твоего сопровождения. Сердце вновь наливается тяжестью. Я все понимаю, ему привычнее подчинять людей. Но я так устала от постоянного прессинга, что не могу так просто избавиться от обиды. Он ведь не посчитал нужным меня предупредить о наложенных ограничениях. Выглядеть в глазах посторонних людей полной дуры — мелочь, но не особо приятная. Приедь я лично в аэропорт, позора было бы не обобраться. Дабы избежать очередной ненужной ссоры, затаив дыхание, прислушиваюсь к размеренному стуку его сердца, концентрируясь на таком необходимом единении. Так и сидим некоторое время, просто переводя дух. Поглощенная размышлениями, я вдруг произношу вслух. «Нет, ты все же решил меня купить. Гимаев, ты вообще в курсе, что это не лучший жест, и я не приму настолько дорогой подарок?» «Не говори глупости». Запускает пальцы поглубже в мои волосы, массирует кожу, усиливая давление и не позволяя оторвать голову от его плеча. «Мы просто с тобой по-разному смотрим на вещи. Для меня это проявление заботы только и всего. Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, насколько выматывают частые переезды. Каждому необходимо место, где он будет чувствовать себя в безопасности. После того, что ты пережила, это нормальное желание, самое логичное из возможных. Он касается губами виска, и по телу стремительно разлетается россыпь колючих мурашек. Хриплый голос, согревающая близость, проявление чувств — все это действует на меня с дьявольской силой. Пусть и в своей давящей манере, но он старался обо мне заботиться, и это не может не подкупать. Меня сложно назвать человеком, избалованным хорошим к себе отношением. Желание закрыть от него свои чувства и уйти по-прежнему присутствует. Приходится его подавлять. Высвобождаясь из цепких рук и перекинув одну ногу через его бедра, занимаю позу наездницы. «Я хочу с тобой поговорить. Для меня это важно». Наиль кивает. Немного медлю, собираясь с мыслями. «Валентин Федорович спрашивал тебя о Лейле. Речь ведь шла о твоей маме?» «Да», — спокойно обрывает меня. Его взгляд становится более тяжелым. Ладонь, придерживающая меня за талию, сжимается крепче. «Мама. Лейла — ее настоящее имя, данное при рождении. Ильдар поменял все документы в надежде, что ей это как-то поможет. Но приступы неконтролируемой паники не прекратились. Что Лейлой, что Динарой, она продолжала бояться апрельских. Я им этого не прощу. Несмотря на все заверения Валентина, дескать, он не знал ни о чем. Вырастил уродов, пусть теперь расхлебывает. Мне очень жаль. С замиранием сердца подношу руку к его лицу, касаюсь щеки. Думаю о том маленьком мальчике, которому приходилось о маме заботиться. Жизнь не всегда справедлива. Слегка повернув голову, целует ладонь. «Тебе не нужно думать об этом. Не забивай свою голову. Это касается только меня и их». «Так или иначе, ты меня втянул в это. Произношу без малейшего упрека. Если бы рассказал сразу, было бы проще». «Я не хотел, чтобы ты себе надумала лишнего. К твоему мужу у меня было меньше всего претензий, пока я не узнал, насколько он похож на отца. Когда Виктор рассказал, почему ты хочешь развестись с мужем, я понял, что он очень похож на отца. Со временем твоя жизнь превратилась бы в такое же беспросветное болото. Рядом с наркоманом ловить нечего». О зависимости мужа я только догадывалась. Но спорить с Наилем смысла не вижу. Скорее всего, он прав. Обхватываю его лицо слегка подрагивающими ладонями. Заглядываю в глаза, ощущая сильное давление в районе солнечного сплетения. Последний раз кому-либо навстречу иду. Просто рассказать. Я не ругаюсь с тобой, но на будущее запомни. Я хочу быть в курсе всего, что так или иначе меня касается. Понимаешь? Жутко волнительно. Если он оттолкнет, боль будет немыслимой. Ты же не хочешь меня обижать? В его взгляде мелькает такая печаль, что у меня напрочь спирает дыхание. Тело становится ватным. Боже, нам еще в стольких моментах придется искать компромисс. С ума сойти можно. Сжав мое тело обеими руками, он притягивает его поближе к себе. Касается своим лбом моего. Ты права, не хочу. Прости, я был неправ. Смотрит на меня хмуро. В следующий раз о моих планах ты первый узнаешь. Обещаю. Теснее прижимаюсь к нему всем телом. Воздуха резко становится мало. От переизбытка чувств голова идет кругом. Мне даже не верится, что он может идти на уступки. Пожалуй, стоит сразу сказать. Я был уверен, что за срыв контракта с Катаром ты отгрызешь мне голову. Поэтому мой помощник договорился с несколькими авиакомпаниями. Сможешь выбрать любую. Маршрут и график обговоришь индивидуально. Похоже, расстаться с ним будет почти нереально.